Я в теле мальца, мне опекун нужен, станешь им, номинальным, когда лезут в мою жизнь, я ой как не люблю. Ну и оплатишь за 7 лет курсы академии по двум специальностям, раз с нуля получать знания, так с нуля, это все, да, за это я передаю информацию по техническим новинкам Земли, это мир техники и технологий, магии там нет, они даже в космос вышли, и вроде как посещали соседний спутник, доказательства были неубедительными, для магов же все это сделать проще простого, тут не то что такая возможность, а главное сама идея использования, на право владения интеллектуальной собственности не претендую, передаю все с ней, звучит убедительно, знаешь, пожалуй, я соглашусь, не буду брать время на раздумья, заинтересовал ты меня, ну что, на словах, или договор будем подписывать, магический, если магический, то согласен, разбираешься в них, знания утрачены, скорее интуитивно, опыт-то остался, но это не знание. Вот так мы прошли в кабинет магистра, где на специальном магическом пергаменте и составили договор. До этого сначала на обычном листе, черновик, поругались за некоторые пункты, пока обоих не удовлетворила основа. И дальше перенесли на пергамент. Я там все делал, первым поставил подпись, а потом и граф. Кстати, графом он недавно стал, лет 5 назад, до этого из простых поднялся. Император отблагодарил за выполнение какого-то задания. Скорее всего, особо сложный артефакт. Сам магистр умолчал об этом. Тайная информация. Вот и все. Мне выделили комнату до завтра. А с утра, позавтракав, в магистратуру. Вчера вечером мы немало поговорили с магистром. Я рисовал внешний вид самолетов. От одномоторных до двух, объясняя концепцию применения магических двигателей и что такое трехлопастный винт. Информацию по геликоптерам перенес на завтра. Не все сразу. Ну, суть тот сразу понял. Так что легко было работать с магистром. Так вот, на магической пролетке, тут коней не было, доехали до магистратуры. Регистрацию мою провели быстро, граф на себя оформил опекунство, на что работники легко пошли. Взяли заявление, сняли с меня слепок ауры, и в принципе все. Даже особо ждать не пришлось, информацию уже вносили в архив, а мне выдали свидетельство гражданина, до столичного. Первый мой документ, бумага специальная была, магическая. Проверили, кстати, по ауре, но информации по ней не было, или не дошло, или, на что очень надеюсь, я везде работал без следов. Что дальше? Покатили к академии. Шофер магистра, тот не сам за управлением был, доставил к служебному входу. Однако пустили нас без проблем. Магистра тут знали, он иногда проводил лекции. Ректора не было, но был проректор, вот он нас и принял. С интересом на меня поглядывая, слушал графа и кивал в нужных местах. Кстати, то, что я иномерец, ну или перерожденец, это табу, в договоре было указано, и слугам тот запретил сообщать кому-либо, так что в разговоре про это ничего не было. В общем, оформили меня быстро, граф сразу за 7 курсов внес оплату, деньги у того при себе были, в зачарованном кошеле, сканеры их не брали, 14 золотых монет, у него скидка, потому половина суммы вышла. Я выбрал те же специальности, что и ранее решил. Это рунный факультет по артефакторике и бытовой по строительству. Ну и взял как факультатив магию иллюзий. Тут пришлось самому платить. Золотой отдал за 3 курса. Больше там не было. Кстати, прошел опрос. Слепок ауры взяли. Внести в списки студентов. Вот и сообщил, что у меня уже открыты 3 уровня линий. Ну да, за 5 дней до прибытия в столицу снова провел ту же экзекуцию и открыл 3 уровень. Больше пока не буду, а мне эти изучить нужно, до 3 уровня. Так что в ближайшие полгода вряд ли буду дальше подниматься. Так что все, получил списки того, что нужно приобрести, и жетон учащегося. Он будет действителен за 2 дня до начала учебы, тогда смогу пройти на территорию, будет заселение и остальное. Пока меня гоняли по кабинетам, граф с проректором сидели у последнего в кабинете за рюмочкой чая, да с лимоном, общались, а вот так закончили, и на выход. Кстати, все, что мы в договоре составили, граф выполнил, все честно, но что сверху, это не к нему, поэтому за факультатив магии иллюзий платил сам. Более того, проживание в доме графа не предусмотрено, номинальный опекун, так номинальный, это я к тому-то могу и хочу купить себе жилье, благо есть на что, и проживать там, а графа только посещать. Причем, до учебы, все что знаю должен передать и помочь построить первую летающую машину. Я же и испытывать ее буду. Управлять умею, управление буду делать под себя, и обучать, если не графа, то доверенных людей из его окружения. Это я к тому, что когда мы покинули стены академии и устроились в магоповозке, что окружали толпы любопытных, то меня подбросили до магистратуры и оставили. Граф укатил домой. 2 дня тот мне давал на приобретение жилья и обустройство в столице, остальное время его, до начала учебы. Так что, пройдя в здание, нашел нужного чиновника. А что, пока оформляли гражданство, опекунство, я посетил отдел недвижимости и оставил заявку на поиск небольшого благоустроенного дома в центре, с хорошей защитой. Мол, буду 3 часа, можно будет проехаться и глянуть. Так что, когда вернулся в магистратуру, нужный чиновник уже ждал. Мы сразу покинули здание, он нашел 4 варианта, что подходили под те мои желания, что я озвучил. Дом по цене за 1 золотой. Это довольно дорогой дом, но мне хороший нужен. И что бы вы думали, первый же дом, что мы посетили, мне был очень хорошо знаком. А это мой бывший дом, я купил его, когда закончил академию в прошлом. Смутно помню, но это был милый дом, на своем участке, окруженном кованым забором, на каменистом фундаменте, да в тенистом саду. На мансарде 2 гостевые спальни и отдельный санузел, на первом этаже кухня и столовая, хозяйская спальня со своим санузлом, потом гостевой санузел, гостиная, кабинет, библиотека, раньше там маг-артефактор жил, в подвале оборудована мастерская, и район приличный, дворян тут хватало. За те 900 лет, что прошло с момента, как я дом купил и потерял, не по своей воле, его особо не перестраивали, и он сохранил тот налет старины и уюта, что был раньше. Комнаты перестраивались, появилось несколько построек на территории, сад вырубили и посадили свежий, но дом выглядел почти так же, как я помнил. Удивительно, даже сам подивился. В общем, чиновник открыл ключом доступа калитку, и мы прошли на территорию. Кстати, катались мы на наемной пролетке за мой счет, служебного транспорта у чиновника не было. В общем, понравилось. Видно, что в доме был проведен хороший и дорогой ремонт. Вот только мебели не было, кроме кухонного гарнитура и оснащения обоих санузлов. В доме провели предпродажную подготовку. Так я еще с соседями поговорил, 2 из 6 вышли, ничего плохого про дом и участок те не припомнили. Однако и остальные дома посетил, тоже неплохие, но мне этот понравился, первый, на улице Художников. Место тихое, и идеально под меня. Вот так мы в магистратуру и оформили покупку. Деньги забрал кассир, дом числился за городом. Пришлось скататься к графу, тот свой вензель опекуна поставил, и все, дом зарегистрирован, теперь я полноценный столичный житель. С магом от магистратуры посетили его, тот охрану на меня перестроил, и готово. С 2 сумками я стоял у порога своего дома, и готовился им заняться. Времени мало, но постараюсь успеть. Ну что, пошли дела потихоньку, открывая ключом входную дверь дома, пробормотал я вполне довольным тоном. Пока же занес вещи и оставил на столешнице буфета на кухне. Еще раз все обошел, и развернувшись, энергичным шагом двинул на выход, нечего время терять. Так что запер территорию, у меня 2 ключа доступа от калитки и ворот, 2 от дверей дома, и 2 от двери мастерской. Везде свои замки, по 1 при мне, другой комплект на территории оставил. Так вот, возница ждал снаружи, нанят мной на сегодня, сразу сел и велел везти в лучший мебельный магазин. Нужно или готовое купить, или нанять, чтобы сделали под размеры комнат. Скорее всего, 2-е выберу. Что по дому, жить можно, все налажено. Охрана хорошая, но класс стандарт, 5 уровня сложности. Мощнее ставить нельзя, у меня не государственное учреждение, а частный дом. Если бы я владел умениями фортификации, защита территории в это входит, я мог бы сделать себе 7 уровня, максимальную. Для себя можно, но если бы продавал потом дом, охрану пришлось бы переделать под 5 уровень. Таковы законы. Они тут заметно изменились, но я не удивлен, столько лет прошло. В общем, доехал до крупного магазина мебели, и после переговоров с магом-дизайнером, девушка лет 15, та тут на практике, после школы магии, и кстати, ей тоже потом 10 лет отрабатывать. За нее заплатили, по сути она имеет хозяина, крупного торговца, в число которых входит и этот дом мебели. В общем, уговорила та индивидуальный заказ сделать, так что я согласился. Люблю комфорт. Мы проехали к дому и там почти 1 час снимала мерки. На месте описал, что хочу видеть, а та доработала. Кстати, неплохо владеет чаром иллюзий, показывая, что будет, вот и подбирали лучший вариант, пока не остановились на том, что меня устроил. Модели мебели, что и как тоже выбрали. Да, шторы на окна, и вообще уют сделать, ей не проблема. Тоже сделает, но за отдельную плату. Составили договор, я передал ей аванс и второй ключ, будет посещать, с рабочими, мебелировать все, и после этого занялся мастерской внизу. Да, вход в подвал для рабочих закрыт. Спать я пока буду на полу в хозяйской спальне, чуть позже привезли матрасы постельные, но это именно замена. Так что занимался работой в мастерской, в основном учился гранить камни под накопители. На следующий день, неплохо поспал, тем более дом хорошей защиты оказался прикрыт, в мастерскую убрал все, что считается запретным, в ту материю завернул, что от сканеров, и спрятал. Если искать, найдут, конечно, но это еще нужно допустить внутрь. Просто с глаз долой убрал. После этого прогулялся по магическому кварталу, закупил еще драгоценных камней. Я продолжал копить ману в кристаллах кварца. На учебу много будет нужно, по списку прошелся, покупая или заказывая с доставкой все, что будет нужно на первом курсе. Кстати, учат также гипнограммами. Усовершенствовали все, но обучение также проходит. Если работает, и хорошо работает, то зачем что-то менять? Покупки привозил домой и убирал в мастерскую. Тут шкаф был, есть куда убирать, так что успел закупиться. Ну и на следующий день все, к графу, где пошла плотная работа. Первые 5 дней я рисовал, как выглядят самолеты, включая в разрезе с разных сторон, как работают элероны, систему управления в кабине, что как устроено, для чего это, чтобы тот понимал. Магистр хмурил брови, задавал много вопросов, а у него 3 ученика, но дело пошло, тем более я подсказок много давал. Я хорошо рисую, вот и рисовал мотоциклы, автомобили, по типу гелика, как салон внутри выглядит. Даже магистр видел, что его магоповозка на фоне автомобилей выглядит откровенно убого, и тот загорелся желанием повторить такой дизайн. Сидит в отрытой повозке, на козлах водитель. По сути пролетка, чуть измененная для самостоятельного управления и движения. Так что автомобили его тоже заинтересовали. Скоростные катера на подводных крыльях, какие там удобства и как все выглядит. Так что пока магистр работал, я рисовал. Меня часто дергали, объяснить то одно, то другое, но постепенно справлялись. Через месяц, столько ушло на все про все, но создали таки первый самолет, 4-местную Цесну. Слухи о постройке самолета ходили уже по всему городу. Зеваки так и вились по улице, лишь бы заглянуть в ангар за домом графа, но тайну старались держать серьезно. Кстати, магистр сам и пустил слух, чтобы по хорошей цене продать изобретение. Тем более он ранее высмеивал тех, кто занимался воздушными судами, плюс считалось, что магистр не берется за то, в чем не уверен. Еще он полностью прекратил принимать гостей, сосредоточившись на работе. Подал в газетах эту информацию. Да его порвут, если он сам компанию создаст и перевозками займется. Нельзя вырывать кусок хлеба изо рта других. Тот считал, что хорошо заработает и на самих аппаратах, создавая их. Ему уже начали поступать предложения о продаже. Последняя цена 10 золотых. Подъем остановил император, дав 15. По сути, еще не созданный самолет уже принадлежал ему лично. Набив руку, магистр будет делать по 1 единице за пару дней малые, за 5 среднего размера 2-моторные. Так что тот знал, к чему стремиться. Главное, подошел день испытаний. Все испытания, что можно провести на земле, я провел, много исправлять или доделывать пришлось, теперь воздушные. Об этом уже все знали. И зевак собралось полгорода, даже из императорской семьи были. Магистр с ними учтиво раскланялся. Освободив тракт с помощью солдат столичного гарнизона, его использовали как взлетную полосу, я сначала сделал короткий взлет, по сути сразу сел, развернулся и 2-й раз повторил, пока в порядке. Так что магистр дал сигнал, и я поднял машину, ну и стал наворачивать круги, поднимаясь выше. Поднялся на высоту 3 километра, сделал несколько движений, машина чувствовала себя прекрасно, чуть тянула влево. Похоже, перемудрили с хвостовым оперением, но пока порядок. Потом сделал пару фигур пилотажа. Не высший, на него перейти пока не рискну, но получилось. После этого пошел на посадку. Пробный вылет вышел неплохо. После посадки, а шасси выпустилось штатно, я поднял стеклянный фонарь и сообщил довольному магистру, какие недостатки выявил. Так что мы хвостом занялись, пока императорская семья изучала сам аппарат. Некоторые даже посидели в кабине, не трогая приборов управления, всем интересно было. После этого отбуксировали аппарат в ангар на доработку. Да, сделали 6 парашютов, я нарисовал, дальше работали швеи и магистр. Обычные белые купола из шелка. Описал про парашютный спорт и тот загорелся. Магистр решил сам попробовать. И попробовал, с воздушного шара прыгнул с 3 километров высоты. Вторым был, первым испытатель, и это не я, и ведь прыгнул. Главное, что технику признали удачной, еще будут испытания на высоту и дальность. Высота, думаю, 15 километров, кабина герметична и имеет свою систему жизнеобеспечения. Просто без меня дальше, до начала учебы неделя оставалась. Дело в том, что со мной поработал лично магистр, снимая слепок памяти, и мы вместе составили блок информации по управлению такими самолетами, по ориентированию и навигации. Остальное он удалил. Да, теперь можно такими амулетами обучения подготовить будущих летчиков. Так что за день доработали хвост. Немного увеличили мощность двигателя и систему защиты судна, так что я поднялся, сейчас уж не было таких проблем, разогнался до предела, 1800 км в час давал самолет, это показал дисплей на приборной панели, так что вернулся и сел на дорогу. В этот раз со мной поднялись магистр и 2 принца, рискнули с нами взлететь. Поднимался плавно, без рывков, фигуры пилотажа не крутил, но мы разогнались. И за 4 часа добрались до другого побережья континента. Первый полет, что войдет в историю. И даже сели там на тракт, на окраине столицы местной провинции. Правда, не задержались, пообщались с людьми, посетили кустики и обратно. Вот и все. Самолет сразу забрали, оба принца, как оказались, уже изучили знания пилота, навигатора, и по очереди поднявшись в небо, покрутились там. Потом самолет увезли гвардейцы императора, на специальном прицепе, на вроде лодочного прицепа, но перевозить самолеты. Магистр был доволен до ушей, ему же поступил заказ на еще 2 таких аппарата, плюс 4 сорока мясных пассажирских и 2 грузовых, по типу пассажирских. Они существовали пока только в виде рисунков, отдельно императорский борт, с лучшей отделкой салона и удобствами. Так что мы занялись созданием этих летательных аппаратов. Давать совет делать их с вертикальным взлетом я не стал. Так что у столицы, как и у столиц всех провинций, начали строить, по одному лекалу, аэродромы. Не на тракты же садиться, как мы делали. Так что начали создавать службу воздушного флота, не частная, императорская служба. Причем, вскоре выделку легких моделей передали другим артефакторам, начали готовить будущих авиамехаников для обслуживания машин, аэродромную обслугу, служба-то новая. Ее возглавил маркиз Диаттик, перевели из морского флота, адмирал. Потому что я также рисовал и истребители, и бомбардировщики, и похожие рисунки дошли до императора, что такое ковровая бомбардировка тот осознал. Так что магистр их учил, по сути пока кустарное производство самолетов пошло. При этом тот ничуть не удивился такому решению. Процент-то свой за изделие, как автор изобретения, он так и так будет получать, так что особо ничего не терял. Вот до начала учебы в академии мы успели создать с нуля, 1 пассажирский лайнер, даже испытал лично, 1500 км/ч вполне давал. Места для экипажа, стюарды там будут, туалет с раковиной. Отработано уже изготовление, так что остальные начали создавать, под рукой магистра работало 200 магов, а этот после его испытаний сразу забрали. Хотя магистр заказ императора продолжал выполнять, раз заказали, то до конца. Уже были обучены летчики и были специальные летчики-испытатели, они принимали машины и давали добро на эксплуатацию. И все пошло-пошло, магистр выполнит заказ, и на автомобиле на магии переключится, самолеты другие будут создавать, а я пошел учиться. Следующие 3 года покидать стены академии я буду только для практики, правила такие, не мне их менять. Самое главное, расплатился я за оплату обучения до конца, дальше тот сам. Уже понял, что делать, да и не нужен я ему уже. Я только через неделю учебы немного отошел от этой гонки, ведь выжимал меня магистр по полной, чтобы я отработал на 100% все то, что в меня вложено. К слову, ночевал я всегда в своем доме, у магистра меня только кормили, а жить живи у себя, собственный дом имеешь. Так что с интересом наблюдал, как преображается и дом, и территория. Когда закончили, охрану перенастроил нанятый маг из магистратуры. Дом был готов к проживанию, я законсервировал его, по сути на 3 года, и вот начал обучение, меня разместили в отдельной келье для дворян. Ну да, я шевалье, причем наследственный, дал лично император. Меня на третий день учебы вывозили во дворец. Все, кто участвовал в первом полете до другого континента, о чем с восторгом писали во всех газетах, что-то да получили. Я дворянство, искренне поблагодарив императора, платить за звание пожадничал, а так на шару получил. И думаю, знают те, кто я. А у меня память снимали, слепок делали. Предполагаю, иначе зачем им ко мне проникать? Охрана на доме туфтовая, опытных воров не остановит. Что уж про специалистов от тайной канцелярии говорить. Только волоски, что я на ночь ставлю на дверях, не заметили, а они в одну ночь все потревожены были, и никаких следов, что тут кто-то был. Так что скорее всего, что смогли найти и просмотреть, просмотрели. Впрочем, с вопросами ко мне не подходили, так как знали, кто я и откуда. Хорошо заблокировал память по тому времени, когда демоном был, вряд ли об этом знают, только то, что на земле было им доступно. Воспоминания, а не мысли. Пусть изучают секс-марафон. Поэтому думаю, я им и не интересен. Вырасту как специалист, создам настоящую защиту, и не седьмого уровня, а восьмого, особенность магиков. И знаете, с этим есть проблема. Да, есть, и довольно существенная, магики. А их нет, не в том смысле, что совсем не появляются. Их просто выявляют, и забирают, и больше о них никто не слышал. Известно, что у магиков цветовые линии как у всех до пятого уровня, совпадет, а шестой и седьмой, уже другие цвета, так и выявляют. Знают маги и власти, кто такие магики. Это раньше, 900 лет назад их гнобили, не понимая, что за сокровища имеют. А сейчас отлично понимают, и похоже насильно вербуют, и где-то те работают, а я себе такой судьбы не желал. Поэтому голову ломал, как и учиться дальше и не засветить линии. Пока особо идей нет, кроме как остановившись на развитии на уровне пятого, но вряд ли это сработает. Ладно, до третьего курса я буду в безопасности, дальше будет видно. Учеба плотная, так что учился я с удовольствием. За эту неделю даже на факультатив сходил. Документы поменял согласно своему новому сословному положению, и вот отдельную комнату получил, а то до этого с соседом делил. Появление новой службы всколыхнуло общество, карьерные перспективы в других слабые, медицина отличная, редко покидают свои места, чтобы молодым дать дорогу, а тут немало народу нужно, так что борьба шла за места активная. А маги работали, военных привлекли и флотских, строили сотни аэродромов по всей империи. Про это все в газетах писалось, я получал по подписке столичные новости. Раньше император был прикован к столице, он территорию своих земель в глаза не видел, а тут облететь может все. Вот думаю, магистра все наместники матерят. Закончилась для них спокойная жизнь. Посетить, оценить, поговорить с наместниками он теперь сможет без проблем, как и вызвать кого на ковер. Может иметь дворец на юге, на курорте, отдыхать сам или его семья, приближенные. Он стал подвижным, и глава государства явно это понял и оценил. Так что звание шевалье я еще и за это получил. Теперь я по документам. На собственность дома тоже менять пришлось, значусь как шевалье Депрох. Несмотря на большую занятость, я уже говорил, как активно меня магистр эксплуатировал, все же собирал информацию. Не скажу, что многое порадовало. Книг по големам тут не было, вообще не было, и не слышали про такое направление. По порталам, то все глухо, книги выкупало государство, и куда-то девало. Считается запрещенной наукой в ряду с демонологией, некромантией и шаманизмом. Шаманы-то им чем не угодили, даже в шикарной библиотеке магистра, не было нужного мне. Ну, это его открытая библиотека, однако уверен, что у того есть и тайная, но доступ туда я точно не получу, так что будет возможность, буду делать заказы через гильдии воров, другого выхода нет, да и то после обучения в академии, еще посмотрим, как там все пройдет, дом законсервировал, там чары стазиса включены, вернусь, все свежим будет и новым, дом не развалится без ухода, это имею в виду, все ценное убрал в сейф, что арендовал в банке на 7 лет. Книги по магии древних тоже, завернув в тот же платок. Да и деньги там в сейфе, документы на дом. Вскроют дом, а ничего ценного там нет. Вот такие дела. Ну а дальше я учился, и плотно был занят этим. А да, плетение для развития и тренировки разума тут было известно, пользуются им не в приказном порядке. только добровольцы. Я о нем узнал еще когда у магистра работал, тот и научил плести, так что плел и кидал в себя. До начала учебы неплохо разум прокачал, память стала почти идеальной, не закончил еще, дальше качать буду, но результаты уже были видны невооруженным взглядом. Вот так пролетел месяц, потом второй, а за ним раз, и полгода не стало. Если я говорю, что занят учебой и отработкой того, что выучил на полигоне, значит занят этим. Еще и на все уроки по магии иллюзии ходил, осваивая эту специальность, но подавали ее как дополнение к магам-строителям и тому подобное, чтобы создавать иллюзии дома, проекты показать заказчикам вживую, то есть сугубо для практических дел, но не развлечений, да и ладно. Однако газеты я почитывал, уже работало 26 пассажирских лайнеров по территории империи, надо же как шустро делают их. Первый борт императора начал свои полеты, не один, у гвардии императора было 2 пассажирских самолета и 3 грузовых, брали аэродром под охрану до подлета борта номер 1, так что начались воздушные сообщения с дальними провинциями, а император начал проводить посещения разных мест лично. Сначала насыщали свои транспортные маршруты самолетами, а желающих использовать услуги аэротранс, как теперь называлась служба, хватало. Так открыли 2 маршрутные линии на 2 других континента, пока 4 пассажирских самолета летало и 2 грузовых почтовых, что ускорило дипломатические отношения с другими странами. Делали ли бомбардировщики, истребители, без понятия, но военных тоже оснащали. Воздушные разведчики, летнобы, что-то такое, думаю, есть. Да и кто об этом в газетах писать будет, предположил просто. А учеба действительно отлично шла, хоть начальные знания освоил, по учебникам магии иллюзии изучал многое, хотя знания не полные, у меня было 2 таких учебника, есть с чем сравнить. Так вот, многое было вырезано, учили по сильно ослабевшей программе. Ничего, догоню по нормальным книгам. Однако я и обернуться не успел, как прошли экзамены, сдал на отлично, и перешел на 2-й курс. Знаете, куда я получил предписание проходить практику? В экспериментальную исследовательскую лабораторию магистра. Да он скорее всего попросил меня, вот и пошли навстречу. Да я особо и не расстроился, вполне ожидаемо. Тем более свежие новости узнаю. Проверил и расконсервировал дом, снова заселившись, ха, следы 6 удачных взломов, из которых стража отреагировала только на 2. Ну да, поводок охраны от моего дома шел к стражам. Как сигнал шел о взломе, то выезжала тревожная группа. Такое 2 было, спугнули воров. 4 раза те поработали, все обыскали, но особо ничего не взяли. Я же говорил, все ценное держу в сейфе банка. Хотя думаю, тайная канцелярия, если бы захотела, получила доступ и изучила, что там есть. Я проверил, все на месте, лежало так, как оставил, хотя 3 волоска пропали. Вот такие дела, так себе выглядишь, сказал магистр, когда я заглянул к нему после посещения банка. Экзамены, ответил я, в голосе была вся боль шкалеров со всех миров, на что тот захохотал, ну и сразу включил в дело, приняв бумагу о прохождении практики. Теперь я на 1,5 месяца в его распоряжении. Надо сказать, сделали немало интересного, тот уже и автомобили делал, сам видел на улице нечто похожее на гелик кислотно-красного цвета, с гербами одного из семей аристократов, или катера на подводных крыльях, что носились по реке. Мотоциклы не видел, но в курсе, что несколько единиц сделано, в газетах прочитал, а теперь выяснял подробности. Ну так и есть, было создано 6 бомбардировщиков на базе грузовых самолетов, бомболюки доработаны, бомбы сделали те, кому заказ дали, и даже провели испытания. Кстати, были проблемы с системой сброса, но их решили. Военные были, если не в восторге, то близко, оборонные и фортификационные строения, даже под защитой, работая волнами, бомбардировщики все же разрушали, страшное оружие оказалось, но его пока мало. А проблемы были с истребителями, их отсутствие. Оказалось, один бомбардировщик месяц назад угнали, работал завербованный агент, что смог пройти обучение на военного летчика и участвовал в испытаниях нового оружия на полигоне. А тут угнал, как так вышло, и магистр не знал. Но факт, скоро и у других государств появится такое оружие и нужно иметь против него защиту. Ничего кроме истребителей никому и в голову не приходило. А раз есть решение проблемы, то нужно и нужно его решить. Надо сказать, я включился в дело, сам планер сделали быстро, испытали. Шустрый и маневренный истребитель ближнего боя, одноместный, но пока затык с вооружением. Даже защиту мощную поставили, ведь на бомбардировщике мы теперь ставим защитное вооружение. Пока разрабатывается оружие, чтобы установить на истребители, потому как все известные модели из артефактов не подходят. Банально на большой высоте ими свою же машину можно повредить. Самолет на такой скорости влетает в свои же выстрелы, образно говоря. Так что пока шли разработки, вроде какие-то успехи есть. Мы создали второй истребитель, двухмоторный, на два члена экипажа. Второй — это штурман истрелок, заднюю полусферу защищал. Внешне очень похож на П-2, времен ВОВ на земле, и его начали принимать на вооружение как дальний истребитель. На базе этой машины планируют еще сделать разведчики и легкие бомбардировщики. Полтора месяца быстро пролетело, мне лучшие оценки по практике поставили, я и магией практиковался, и снова пошла учеба. Дом законсервировал, все как нужно сделал, и тут увлекся. И учебный год пролетал быстро и как-то незаметно. Меня никто не дергал, позволяли учиться. Причем, учеба была куда лучше, чем 900 лет назад. Я помнил смутно, но там явно разбавленную водичку давали, а тут из нас готовили настоящих магов. Не только по знаниям маги древних, но и много своих разработок, технологии в магии не стояли на месте. Ну кроме магии иллюзий, но тут явно специально принижали это направление. Второй год тоже быстро пролетел. Забавно, по факультету строителей нас начали учить, как создавать аэродромы и защитную инфраструктуру. Уже учат в академии этому. Пока начальные знания, но уже есть. Разве что магистр меня навестил. Я как раз из душа вышел, полотенце на бёрдах, когда открыл на стук, а там он стоит. Неожиданно, думал, сосед заглянул, он у меня конспект попросил, должен был вернуть, а тот зашел и выложил на столешнице 5 золотых монет, сообщив: оружие к истребителям сделали, приняли на вооружение, но это не то, много ограничений. Плачу за идею, а то ты истребители рисовал, а вооружения их нет. Мы яростно поторговались и сошлись на 8 монетах, хотя я начал с 20, но магистр прожженный торгаш на это не пошел. Пришлось доставать альбом и при нем рисовать авиационные пушки, крупнокалиберные пулеметы, механику их. Все это магией сделать несложно, снаряды наштампуют, заряды на маги, найдут что вместо пороха использовать. Магистру нужна была именно идея, и он ее ухватил сразу. В таком случае истребители не будут налетать на свои выстрелы, да проблему убрать не смогли и пока рекомендовали пилотам или резко уходить в сторону после выстрелов, или бить на небольшой скорости. А тут, с пушками и пулеметами, причем пулеметы были и не только крыльевые, но и на вертлюгах для стрелков, будет легче, но и работы по созданию вооружения по сути с нуля, тоже немало. Плюс неуправляемые ракеты, выпускать целым блоком по строю самолетов противника. Магистр просиял, он сразу оценил перспективы, и прихватив альбом, убежал. Я же монеты прибрал и продолжил заниматься своими делами. Дальше до экзаменов второго курса меня не тревожили. Кстати, открыл 4-й уровень магического зрения, своим способом. А то уже по учебной программе начали давать материал на этом уровне. Хотя тут на территории было специальное оборудование, что помогало поднимать зрение выше и выше. Я не рисковал, мало ли определяют им магиков. А вот практика снова у магистра, туда получил направление. Как неожиданно-то, вооружение уже сделали. Сейчас многие маги штамповали боеприпас к ним по одному лекалу. Нам снаряды без гильз, так удобнее. Даже создали недавно магический станок, что начали их сам создавать, знай подавай материалы ману, что ускорило процесс. А летчики оценили новое вооружение, уже испытания прошли. Быстро они, даже настоящий бомбардировщик сбили, не пожалели, защита не удержала рой снарядов, быстро сдавалась, это оказалось неприятной неожиданностью. Теперь улучшали и защиту. Магистр получил серьезные преференции от военных за идею с пушками, да неуправляемыми ракетами. Он купил идею, реализовал и выдав как свое, получив с этого немалые бонусы. Мы оба знали, к чему все это идет, так что я не в претензии, он честно расплатился. Пока шла практика, меня кинули на направление по работам над практической реализацией грузовых мотоциклов, трициклов. Я стал искать контакты с гильдией воров. Обычно среди трактирщиков они бывают. Вот заходил поужинать, подзывал трактирщика и узнавал, нет ли у него на примете людей, что могут все достать, кое-что купить хочу, чего в свободной продаже нет. 4 трактира посетил за 4 дня, вечерами, И как раз на пути к дому, уже начинало темнеть, прогулочным шагом шел, нагнал паренек лет 20, и спросил: «Это ты, парень, ищешь особого торговца?» Обращался тот фамильярно, хотя видел на ремне кортик одаренного дворянина, да и знак студента академии имел на камзоле, пусть одежда и не студента, а гражданская, дворянина. Надо сказать, если у меня и было свободное время, я тратил его на тренировки тела. Тем более на территории академии был факультатив боевой подготовки и еще один по фехтованию. Я записался на оба, учился рубиться на шпагах и магическом оружии, хотя они пока тяжеловаты, также держал тело в тонусе. Поэтому не успел парень закончить, как я уже был рядом с ним и мой клинок, а он зачарован, моя работа, острый, камень может резать, хотя этот кортик статусное оружие и скорее парадное. Так вот, тот не успел отшатнуться, как я, держа его за ворот куртки, аккуратно сбрил правую бровь и прижал плашмя лезвие к губам, говоря: «Ой, сударь, кажется, у вас язык слишком длинный, мелит как помело, даже не пытается придерживаться правил, принятых в обществе, и обращаться как положено к дворянину, надо бы его сократить». Тут тот вырвался: «Да я особо не держал», и банально убежал. Хмуро глядя ему вслед, я убрал клинок в ножны и направился дальше. Надеюсь, в этот раз пришлют адекватного контактера, а не это пугало. Да и не факт, что тот от гильдии воров, может быть и попытка выйти на контакт от тайной канцелярии. Узнали, что я ищу гильдейских, и вот подсуетились. Вполне версия, так что я здраво опасаюсь, мало ли что. А когда вернулся домой, отключил защиту, проходя на территорию, снова включив, но в режиме хозяин дома, потом в дом, и обнаружил незнакомца на кухне, спокойно себе пил из моего стакана мой кофе. Видать, сам себе заварил, и никаких следов проникновения в охране я не заметил. Высший уровень, один он или нет, непонятно, тут все глушится амулетами скрыто, сканер мой не пробивает. Думаю, сканеры тайной канцелярии пробивают спокойно, поэтому если я читал книги магии древних, то еще дополнительно включал амулет скрыто, купленный у представителя гильдии, в 1006 километрах отсюда, а он 7-го уровня, а тут в комнатах скрыт 5-го. Тот и слова не успел сказать, только отсалютовал бокалом, когда я, вешая плащ на специальной вешалке у входа, сказал: «У вас 5 минут доказать мне, что вы не от тайной канцелярии». «А как мне это сделать?» – удивился тот. «Открыться – это не наши методы. Да, сегодня уже пытался выйти на контакт, и довольно грубо». «Это еще кто?» «Вот этот парень». Поднял я ладони над ней и засветился бюст парня. Я неплохо продвинулся в магии иллюзии, и вот такая демонстрация уже ничего сложного не имела. «Это не наш», — сразу сообщил тот. «Лицо знакомо, но не могу вспомнить, где видел. Хотя нет, вспомнил. Это половой в трактире «Седая ночь». Шустрый малый, далеко пойдет. Был я там сегодня, не припомню его. Видимо, на глаза не попадался. Ладно, если вы те, кого я искал, то мне нужны книги по магии древних, желательно оригиналы. Переписанным рукописям я не доверяю, уже успел убедиться, как ловко с помощью них обманывают. Вот как, и что же вы хотите получить на руки? То, что я хочу, вы вряд ли достанете, но для пробы сил, проверки нашего контакта, и надеюсь, он долго продлится, сделаю первым простенький заказ. Книги по основам портальной магии, можно и знания уже среднего уровня, но это если под руку попадутся, тоже возьму. Запретные знания, хмыкнул неизвестный. Не буду спрашивать, зачем они вам. Цены знаете? Озвучьте. Запретные знания нынче дороги. Золотой за книгу, если оригинал, как вы хотите. Добро, пока потяну 10 книг, имейте это в виду. Что ж, что хотел я услышал, вставая со стула, сказал неизвестный. Как что будет, назначу встречу, якобы от господина Кратта. Вас ко мне привезут, заехав в банк сначала. Деньги там, конечно. На это гость ушел, не потревожив систему охраны. Похоже, у того были при себе ключи доступа, перекрывающие мои. Пришлось менять охрану, перекодировав на свои ключи. Я 2-й курс закончил, уже хорошо умею это делать. Да и такого уровня охрана скоро будет мне по плечу, как 5-й уровень магического зрения открою. Это будет на 3-м курсе. Спешить тут не нужно. Что по деньгам, то иногда магистр ставил задачи, сверхпрактики, оплачивая золотом. 2 задачи выполнил, получив по золотому. Тот получал на этом куда больше, но он пробивной, его все знают, и заработать ему легче, протолкнув теперь свои идеи. Я пока доволен и тем, как все идет, вон уже 10 монет имею. Так-то 12, но 2, это НЗ. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Следующие две недели практики прошли без особых тревог, кроме того, что я еще две золотых монеты заработал, но тут была сложная задача. Любит граф мне скидывать мозголомные задачи, но и платит хорошо. Пришлось подумать, однако решил. Монеты отнес в банк, как обычно. Жил в доме, порядок. Утром уходил на практику, вечером возвращался. Это не на дому магистра, лаборатория у того в другом месте, хотя тоже в центре города. Выделили строение и площади из резерва города, да оснастили, магам-строителям это несложно. Пропуск имел, вот и занимался делами. Как раз утро было, на практику шел, позавтракав дома, я всегда дома завтракаю, шкаф со стазисом есть, там продукты не портятся. Некоторым второй год, и вполне свободно пользуюсь. А тут рядом остановилась ничем не примечательная наемная пролетка и возница сказал: «Господин, вас желает видеть господин Крот». Молча кивнув, я забрался в пролетку. Ничего страшного не случится, если опоздаю на практику, и мы покатили к банку. Возница по умолчанию знал, куда ехать, а когда я готовился покинуть транспортное средство, тот сказал: «Господин Крот сказал, что немного перевыполнил план. Найдено 12 изделий. Добро». Забрав из банка 12 монет, мы доехали до обычного трактира, и я поднялся на второй этаж, номер команды мне сообщили. Так что постучался и зашел. Ожидал уже знакомый незнакомец, тот не представлялся. Да особо это и не требовалось, пока же кивнув мне, тот легким движением снял скатерть со стопки книг на столе. Я подошел и быстро осмотрел их. 12 книг, и все по портальной магии, от начала и до 8 уровня магического зрения. По сути, вся линейка, даже две методички были. У меня даже руки затряслись, хотя я постарался это скрыть. Просто на шару заказал, и вот так получил. Это даже немного пугало. Может, все же тайная канцелярия? Непонятно. Однако достал монеты и обсчитал. Тот убрал в кошель и кивнул, показывая, что оплата принята, и прежде чем уйти, сообщил, к кому обратиться, его контакт, если еще какие книги или иной товар будет нужен. На этом тот вышел, а я открыл потайной отдел своей сумки, постоянно при мне та, и убрал книги внутрь, после чего вышел следом и на выход, быстрым шагом двинув к лаборатории. Все же думаю, что против меня спецслужбы играют, посадить на крючок решили, арестовать и заставить работать на себя, но пока особо ко мне никто не подходил, но это не значит, что я терял бдительность, вовсе нет. Практика как в тумане прошла, после нее поспешил домой, даже поужинать в трактир не зашел, дома поужинал, ну и закрывшись дополнительно своим амулетом скрыто, читал книгу по основам, запоминая много интересного. В общем, я желал покинуть этот мир и иметь свой шанс очень хотел, а вот что следующим заказывать буду, так это книги по магии иллюзий, серьезный уровень, причем, отметив, какие книги уже есть, платить за то, что у меня уже есть, я не желал. Ну и книги по хранилищам, как делать и ставить. Здание учебного корпуса содрогнулось, когда попало под случайный сброс авиабомб. Вражеские бомбардировщики, уже сбиваясь в защитный строй, там мелькали наши истребители, потянули прочь. Вообще имперцы, а это другие имперцы, с другого континента, с империи Хаар, что 2 месяца назад пошла на нас войной, да не одни, с королевствами Таккан и Левия, уходили. То тут, то там из строя вырывались, дымя, сбитые бомбардировщики, но свое дело те сделали. Сброс был с высоты 8000 метров, спустились, а так те прилетели, двигаясь выше. Высота километров 15, не меньше. Улетали быстро, скорость в районе 2000 километров в час, так что скрылись с глаз, хотя наши истребители продолжали их атаковать. Полыхал дворец императора, он и был целью, нас и часть жилых кварталов случайно накрыли, полыхало несколько зданий академии. А что вы хотите, работало 60 бомбардировщиков, видимо, все, что было, собрали. Первый налет на столицу, до этого таких попыток не было, вот и воспользовались неожиданностью. Удачно, как было видно, так себе заканчивается 5-й курс, зло сплюнул я, вставая и отряхиваясь. Меня взрывной волной вышвырнуло в окно корпуса, хорошо защита справилась, прикрыла. Да, уже 5-й курс почти прошел, до экзаменов меньше месяца. Кто-то отсеется, решив, что хватит учиться, или сколько было оплачено, остальные перейдут на 6-й курс, как у меня, оплачено было. Причем, напомню, что магистр платил 14 монет за 2 специальности 2 курсов, а у него 50% скидка, и ее ему дали, потому и половину суммы отдал, не 28 монет. Пока же стали искать пострадавших, разбирать завалы, медики работали. Огонь потушили быстро, это все же Академия магии, даже повели ремонт, за пару дней и следа не останется, что было что-то. Часть учащихся со старших курсов перекинули на помощь в восстановлении дворца. Ну а у нас продолжились уроки и подготовка к экзаменам. В общем, был налет и был, жизнь и учеба дальше пошли. Я лишь сбегал глянуть, как там мой дом, выход-то свободный имел, пусть и по выходным. Так вот, я спокойно учился, тренировался физически, да на практике всегда был у магистра в его лаборатории, подрабатывал, решая некоторые задачи. Платил тот по сути щедро. Так что я у гильдии воров еще полный комплект учебников и конспектов купил по магии иллюзий, как и хотел, кроме тех двух книг, что у меня уже были, и ведь нашли, доставили. Жаль, магии големов тут не было, я заказ конечно сделал, но дело похоже дохлое. Насколько книг было по хранилищам, от основ до серьезного уровня, это что на виду. На самом деле, после второго курса, до пятого, скрываясь под амулетами скрыто, я изучал портальную магию, и учил в любое свободное время. Пришлось сильно на математику налечь, там серьезные расчеты нужны, но память идеальная, поднял знания, могу расчеты делать. На практике по утрам и вечерам, в академии также, плюс выходные, серьезно продвинувшись в ней. Да что сказать, все изучил, и даже начал практиковаться. Материалы покупал у гильдейских, или банально в магическом квартале. Уже имею на руках мобильный портал. Да на материал за его 1-2 золотых ушло. Дорогая штука. К стационарным я пока не приступал. Тут материал на все 10 монет будет. Пока закупил на 7, больше у меня нет. Хотя теорию, как сделать, знаю. Материал для него закупаю, готовлюсь, но пока не делал. На практике после 5-го курса и займусь. А мобильный портал, я его эвакуационным называл, носил при себе в виде броши. Также с хранилищами, изучил, разобрался, как сумки делают гильдейские маги, себе сделал пару, но все усилия бросил на хранилище на кости. Я пока расту, поэтому остановив рост у двух нижних ребер, там в них вырезал урны, теперь у меня уже год как есть 2 скрытых хранилища по тонне каждый, все важное, опасное и ценнее держу там. Хорошо скрыты, 8-й уровень магии. Так вот, закончив с книгами по портальной магии, я занялся книгами магии иллюзий, а там такие перспективы открываются, даже я не предполагал, вот и изучал, и отрабатывал на практике. Теперь понятно, почему это искусство так обрезали и учат магов по сокращенной программе. Кстати, открыто у меня магическое зрение полностью, до 8-го уровня. 8-ку еще на 4-м курсе открыл, в начале учебного года. Только я демонстрировал магические линии до 5-го. Я потому и охрану не модернизовал на доме. Сразу станет ясно, какого у меня цвета 6-го и 7-го уровня. А если 8-го воспользуюсь, то это вообще звоночек. Впрочем, могут и не вскрыть защиту, даже чтобы посмотреть на цвет линий, если у них нет своих магиков, а они есть. Пока учился в академии 5 лет, из нее забрали 30 учащихся, в которых определили магиков. Больше о них никто ничего не слышал. Даже сестра одного молчала, хотя она магиком не была. Вот и я на практике в специальном защищенном зале отрабатывал до 5-го уровня магические линии, а 6-й и 7-й в своей комнате накрутив защиту, чтобы не вскрыли. А я амулет сделал, скрыто, до 8-го уровня, магия магиков. Пробить такой скрыт ну очень сложно. Если попытаются, я узнаю, сигнал пойдет. Я везде теперь скрываюсь под этим амулетом, даже дома в мастерской, когда работаю или книги читаю, а держу его в одном из хранилищ на кости. Так что и практику проходил, но стараясь не засветиться. А как, если на экзамене нужно при преподавателях работать и показывать результат? Они линию сразу увидят и определят, что их дурит. Ладно, 3-й курс сдал, там выше 5-го, как раз на 5-м много было, не было. А вот на 4-м, где и 6-й, и 7-й уровень мелькали на экзаменах, пришлось поломать голову, но прошел. Просто я заплатил серебром другим парням, те сделали мою работу, пронес незаметно артефакты и выдал как свои поделки. Проверять, моя мана там или нет, не стали. Так что приняли, описали и выдали высокий балл. На шару практически проскочил 4-й курс, и надеюсь, тут так же будет. А ведь еще 2 потом, чую, спалюсь. Знаете, скорее всего после 5-го курса я не вернусь в академию. Пусть сейчас я уже по знаниям на уровне звания мага, а после следующих 2 курсов стану не меньше, чем мастером магии, по знаниям, так-то не выше мага дадут, а то и вообще подмастерье, но что-то чуечка поднимает голову, показывая, что все не так и просто. Стоит подумать, до экзаменов. Дальше сообщить, перехожу на следующий курс, или попрошу выдать диплом о среднем образовании. Да после седьмого дают диплом по высшему образованию. Поэтому в раздумьях, да, подняться в этих специальностях еще выше хочется, но смогу это сделать и вне стен академии. Потому как не сработала идея тут учиться. Я про библиотеку. Никакого открытого доступа. Делаешь заказ библиотекарю или его помощникам, и они приносят нужные книги. Можно брать книги вне своей специальности, но это контролируют. И никаких книг из запретного списка. Вскрыть спецсхран можно только мечтать, не с моими знаниями, и не с тем уровнем, что тут входу. Мне он не по зубам. Тем более, что нужно уже купил и учу. Уже научился помещать знания на ауре, чтобы их не потерять, и держу там. Что еще? Прокачался серьезно, я бил себя молниями, открывая следующие уровни магического зрения, и это сказалось на даре, перескочил через уровень. На данный момент у меня не четвертый, как должно быть, а уже третий, причем твердый, не на границе. Так что уже отношусь к сильным магам. К слову, магистр тоже третьего уровня маг, а тот заинтересовался, как я так продвинулся в даре, вот за 10 монет золотом и открыл секрет. Тот был в шоке, и сразу продал идею в академию за 100 монет золотом. Теперь я в шоке. Вот ушлая скотина. Он, кстати, таким образом за полгода поднял свой дар до второго, работает такая практика развития. Это уже все поняли и оценили. На днях справил 15-летие и вот готовлюсь к экзаменам. И у меня тут одна идея появилась, надеюсь, сработает. Это пока все новости. Да, идея интересная, и я уже занялся физическим ее воплощением. Думаю, на пятом курсе я не обману преподавателей на экзамене, выявит те мои уловки. А я поспрашивал парней с шестого и седьмого курса, как экзамены на пятом проходят, вот и описали подробно. Нет, точно спалят. А идея простейшая, создать амулеты в виде перстней, задача которых всего лишь менять цвета тех линий, что я выпускаю, на нужные мне. А именно шестого и седьмого уровня магического зрения. Нет, задача непростая, уже вторую неделю работаю, но вроде получаться начало, осталось создать перстни и отработать практику. Вот на первые же выходные, заодно и дом проверил, я и занялся их созданием, заготовки уже имел. Нет, сначала в спальню свою служанку отвел, хорошенько там повеселились, за те 6 дней, что мы были в разлуке наверстали, но потом в душе работать, что по служанке, нашел красавицу одну, из тех, что готовы лечь под любого, кто обеспечит им красивую и сытую жизнь, официально нанял служанкой, хотя бытовые амулеты держат дом в чистоте, но на самом деле та была моей любовницей, 1,5 года уже как, озаботился, как заработала, так что свою очень высокую зарплату та получает за дело, обещал, что дом этот ей отойдет, ну за эти выходные я все сделать не успел. Очень сложная работа, тем более не совсем мое направление, амулеты на рунах, изучал записи с книг, брал нужные в библиотеке академии, но один почти закончил, ничего, в следующие выходные закончу. Так и оказалось, сделал и тут же в мастерской отработал, начал создавать несколько защитных артефактов 8 уровня. Из них 7 имели цвета как у обычных магов, ну а 8-я линия покрашена в те же цвета, что у первого, 2 часа и оба артефакта готовы. Простейшие, хотя и 8 уровня, ими я закрыл доступ в мастерскую. Теперь незаметно попасть сюда и магикам будет сложно. Вот и проверю, интересуется кто моей мастерской или нет. Война меня вообще не интересовала. Это военные в восторге. После 100 лет без войн, наград и побед, те бегали окрыленные. Да и война где-то там на периферии шла, высадили десант в 2 провинциях, там бои и шли. Да на морях каперы работали или целые флоты. Мы о войне только и узнали из газет. Да вот налет был. Больше такого не повторялось. И наши усилили оборону столицы, наклепали и самолетов, и летчиков, да и противник сильные потери понес в бомбардировщиках, хотя удар был больше политический. Мол, вы у нас на прицеле. Так что подходила пора экзаменов. Ну точно. Те внимательно сладили, как я работаю и создаю своими линиями фортификационные сооружения из раздела мага-строителя, и создаю рунные амулеты и артефакты. Даже было несколько магов, которых я не знал, тоже изучали, и явно огорченно покачав головами, ушли. Уф-эф, никак соскочил. Похоже, по краешку прошелся. Главное, сдал экзамены на высшие баллы, и перешел на шестой курс. Да, с этими амулетами-перстнями я могу и дальше учиться и даже открыто практиковаться. Почему и нет, у меня оплачено. Почему идея их создания мне раньше не пришла в голову? Сам дивлюсь этому. Так что у кого выпуск, а у нас практика. Это что такое? Удивился я, получив лист с предписанием на практику. Вы же, юноша, закончили обучение как летчик и навигатор, сообщила пожилая дама, дворянка из простецов, жена одного из преподавателей, она работала на административной работе. Вас направляют в пятую связную эскадрилью. Ваш опекун дал свое согласие. Так как вы закончили 5 курсов и уже имеете среднее магическое образование, военным ведомством вам присвоено звание мичмана. Что есть, то есть. Я после 4 курса обратился к опекуну, а это вопрос в его компетенции решается. Хочу, мол, получить корочки обученного летчика. Я собирался себе сделать с нуля самолет. Тут запретов нет, если маг может, то делает. Тот устроил сдачу экзамена, и даже практику. Так что корочки летчика и вторые как штурмана, я получил, и видимо был внесен в резерв, хотя сдавал как гражданский летчик. Добавлю, что военных летчиков не дворян, просто не было. Дворян в империи много и конкурс туда был бешеный. Там ведь не только дворяне служить шли, но и дворянки. На флот их не брали, а тут решением императора стали брать. Треть всего состава этой службы – женщины. У военных не так, но не сильно меньше. Старший пилот борта номер 1, например, женщина, баронесса. Потому и мне пошли легко навстречу, пусть и на гражданского обучился. Но там разницы с собой нет. Причем, на практике пока летал, один был, без инструктора, отлетел километров на 100, сел на поляну в глубине большого леса, быстро поставил портальную метку и вернулся. Без этого так далеко уходить от столицы я не мог, так что мой эвакуационный портал вел на ту поляну в лесу. Да, ну ладно, хорошо, будучи изрядно озадаченным, я покинул кабинет и направился к выходу. У летчиков морские звания. Командиром этой новой службы стал адмирал. Думаете, какие штаты он считал ближе? Пусть гражданский воздушный флот отдельно, но на его базе и создавали военный воздушный флот. Командир-то один. Вот именно, так что сейчас к военному коменданту академии, получать офицерский патент, туда и двинул, дальше форму сшить, пара дней отдыха у меня есть, и можно идти знакомиться с командованием. Да, меня не на фронт отправляют, связная эскадрилья, доставлять депеши и почту. Она тут на военном аэродроме столицы дислоцируется. Сформовали 10 эскадрилей за счет частых лиц и их техники. Да и штампуют эти самолеты маги уже на раз, быстро восполняют потери. Вот так заглянул к военкому, тот торжественно выдал мне офицерский патент, принял присягу, дал расписаться в нужных местах, и все, свободен. Так что двинул на выход. До начала обучения на 6 курсе я на практике. Первым делом в знакомое ателье, так что портной снял мерки и начал шить мне офицерский мундир. Он у летчиков свой, хотя и сильно схож с военно-морским. Плюс 2 летных комбинезона. Офицеры себя сами полностью снаряжают. После этого домой. Повалял Танию в постели, мою служанку, сам немного поработал в мастерской. Потом, вспомнив про те 2 артефакта, что сделал и установил в мастерской, сплав 6 специальностей, артефакторика на рунах, магия иллюзий, бытовая магия, лекарская, фортификаторов и строителей. Нет, они не запирали мастерскую. Это артефакты слежения, с личной защитой и системой маскировки, чтобы их не засекли. Вот я и промотал записи. Срабатывали те на движение. Держась за голову, я сидел, покачиваясь в кресле. Обалдеть, да у меня тут проходной двор. За тот неполный месяц, что я поставил эти артефакты, все же амулетами их не назвать, военное предназначение, да и по сути моя личная разработка. Так вот, артефакты за неполный месяц засекли 7 проникновений в мастерскую. Причем, 3 завела Тания, открыв дверь. Откуда у нее доступ, я не знаю, видимо, замок взломан. 4 других, хотя один был дважды. Так вот, 3 других бывали в доме и мастерской, когда Таня отсутствовала. У меня был список от срабатывания охраны, когда та покидала территорию дома и когда возвращалась. Эти 3 бывали именно в ее отсутствии и явно с ней не связаны. Кто такие, не знаю, ни одного в лицо не опознал. Так что рабочие артефакты оказались, прошли проверку. По сути, это видеокамеры с функцией работы, когда есть движение в комнате. 2 хватило. Мертвых зон в мастерской не было. Поэтому, просмотрев, что делали неизвестные, только хмыкнул: ну, поживиться не смогли, Я прихожу и достаю из хранилищ все нужное, и уходя прибираю. Обломились. Но двое на стенах, замаскировав, установили какие-то амулеты. А не слежение ли? Ну один, тот что дважды был, потом все снял, что поставил, а другой-то нет. Я подошел к стене, где один что-то установил. Нет, визуально ничего не видно. Даже головой туда-сюда подвигал, эффект разного зрения применил, все равно не видел. А начал рукой искать, пока не нащупал бугорок. Не удивлен, оба моих артефакта слежения имели схожую маскировку плетения, а то и лучше. У меня маскировка 8 уровня, остальное, что было, ниже. Так что отлепил амулет, отделал я это в защитных перчатках и отнес на стол, где достал мощную лупу, на магии понятно, и стал изучать, что это такое было. Мне хватило 2 часов, чтобы взломать защиту, и я стал видеть магические линии, плюс руны. ХМ удивительно, но это примерно такой же артефакт слежения, что у меня стояли. Запись шла на кристалл, потом оператор ходил и менял кристаллы, забирая заполненные. Ладно, эти тут стоят, а пока я не узнал, что мастерская у меня как проходной двор, сколько еще успели установить такой мерзости. Что те успели записать из моих работ и понять, вот блин засада. Проверять дальше я не стал, хотя посетил все места, где поставил такие вот артефакты и пощупав их, оставил на месте. Мастерскую я запер, мне тут больше нечего делать. Проще арендовать произвольно номера в разных гостиницах и трактирах, дополнительно закрываясь своим амулетом скрыто 8 уровня, и там работать. А тут все, что я делаю, скоро будет известно неизвестным лицам. Говорю же, засада. Так что, делая вид, что ничего не знаю, 2 суток спокойно проживал на дому. Получил заказ, я теперь в форме ходил, привыкал, и на аэродром, пораньше прибуду, представлюсь командиру эскадрильи. Но сначала к опекуну заеду, по пути мне, есть дело к нему.